Глава шестая. В таком настроении Сергею Владимировичу Власову лучше было не попадаться на глаза. Но несчастные охранники не знали того, что хозяин приехал на работу злой. А потому они были первыми, кто получил нагоняй. Власов вошел в фойе и рыкнул на парней, сидящих за стойкой. — Почему мусорка перед входом полная? Давно пожарных не видели. Организовать? Но имейте в виду, штраф я на вас повешу. Убрать немедленно. Не знаете, как это делается? Ну что ж, могу устроить вам курсы повышения квалификации, а заодно и обмен опытом с дворником. Подобных курсов, судя по быстроте реакции на слова своего директора, парни не хотели, а потому кто-то из них уже тут же подорвался и рванул на улицу. Власов, проследив за парнем и за тем, как он вытаскивает черный пакет из урны, вызвал, наконец, лифт и уехал на свой этаж. «Клавдия, сделай мне кофе». Это было первое, что он произнес, входя в свою приемную. «И вам доброе утро, Сергей Владимирович». Парировала Клавдия, вставая со своего места и направляясь в закуток, именуемый «кухня для своих». Ровно через 5 минут перед Власовым стояла кружка черного крепкого кофе, а на тарелке дымились 2 горячих бутерброда. Клавдия работала с Сергеем Власовым уже не первый год, а потому не обиделась ни на его грозный рык, ни на отсутствие приветствия. «Я не просил бутербродов». Больше по инерции попытался еще возражать Власов. «Я не глухая, я слышала. Но пока не съешь, не уйду». Услышал он твердый ответ. И сказано это было худенькой женщиной не менее грозно, чем сам Власов только что рычал про бутерброды. Власов откинулся на спинку своего кресла и резко выдохнул. Увидев спокойный взгляд своего секретаря, он снова, но уже медленно, набрал полную грудь воздуха и также медленно выдохнул. Произнес уже спокойно. «Спасибо, Клав. И да, доброе утро». Женщина, понимающе улыбнулась, а увидев, что ее шеф все-таки откусил бутерброд, произнесла. «У тебя есть 10 минут. Опережая твой вопрос, скажу, после нашего с тобой вчерашнего рандеву следовало ожидать, что ты сегодня приедешь на работу злой и голодный. Так что да, эти бутерброды я приготовила специально для тебя, Власов. Приятного аппетита, Сережа». И вышла из его кабинета, не дожидаясь слов благодарности. Сергей Владимирович Власов был очень занятым человеком, но идиотом, не разбирающимся в ценах на кофе, он не был. Во всяком случае, сам себя Сергей тешил этой надеждой. До вчерашнего дня. Почему до вчерашнего? Да потому что вчера Клавдия Петровна, его личный секретарь, вот уже черт знает сколько лет, вдруг пригласила его в кафе. Пригласила в самый разгар рабочего дня. Да, в обед, но все-таки это было странно. Клавдия зашла в его кабинет и, прикрыв за собой дверь, решительно проговорила. «Сергей, хочу пригласить тебя в кафе. Пошли, сходим, кофе выпьем, а заодно и посмотрим на кое-кого». «Что?» В первые секунды Власов было решил, что ему послышалось. «Сейчас?» Клава, конечно, была дамой ухоженной и приятной во всех отношениях. Но она также была дамой давно и глубоко замужней. Впрочем, как и сам Власов был человеком женатым. Не столь, конечно, счастливым, как Клавдия, но это уже, как говорится, совсем другая история. Сергей знал мужа своей секретарши, да и не только мужа. Он знал всю ее крепкую и дружную семью. Знал и банально завидовал. У него самого такой семьи не было никогда, и похоже, что уже и не будет. Он не в юнош уже без усы, да и положение в обществе, опять же. Именно оно, как бы это парадоксально сейчас не звучало, не оставляло ему даже мизерного шанса на то, что он еще встретит искреннюю и чистую любовь. Часики, как говорится, тикали. В этом году он отпраздновал свое 45-летие. Молодые невинные барышни Власова не интересовали. Те, которые могли и умели любить искренне именно его, а не за его деньги и положение в обществе, уже были замужем. Сказать, что приглашение Клавдии сходить в кафе его удивило, все равно, что ничего не сказать. Чтобы как-то разбавить свое смятение и удивление, Власов попытался отшутиться. «Клава, мы с тобой столько лет вместе работаем. Все же хорошо было. Чего ты начинаешь-то?» «Сереж, пошли, не пожалеешь. Я тебе это обещаю», — улыбнулась его секретарь загадочно. А увидев растерянное выражение лица, добавила уже со смехом. «И это совсем не то, о чем ты сейчас думаешь, Власов». «Да ну! Ну смотри, Клавдия, если твой муж нас застукает, я буду все отрицать, имей это в виду». Рассмеялся он, поняв, что Клавдия не просто так зовет его в кафе. Власов сохранил файл, над которым только что работал, и встал из-за стола. «Не застукает. Он сейчас в командировку уехал», — добавила Клавдия уже без смеха, когда они выходили из его кабинета. Муж Клавдии был военным, а дела и командировки военных никогда не были объектом для шуток. Не та тема, как говорится. Власов, услышав о командировке Николая, лишь кивнул, но дополнительных вопросов задавать не стал. Скорее всего, и сама Клавдия не знала, где в данный момент находится ее муж. Николай Петрович Чусов, подполковник войск ПВО, он, конечно, уже несколько лет сидит в штабе, но командировки и у него все же случаются. Сергей с Клавдией молча вышли из его кабинета. Клавдия сама вызвала лифт, сама же нажала на кнопку нужного им этажа. «Вот умеешь ты все-таки, Клавдия, заинтересовать мужика», — усмехнулся Сергей, увидев, что секретарь нажала на кнопку с цифрой 1. «В кафе мы даже не на машине поедем, пешком пойдем». «Пешком, Власов, пешком. Я же тебе сказала, что здесь недалеко». Рассмеялась Клавдия и почему-то озабоченно глянула на свои часики. Этот жест женщины не ускользнул от внимательного взгляда мужчины. «Клавдия, мы куда-то опаздываем». «Нет, не опаздываем. Я думаю, что мы как раз вовремя с тобой придем. Успеем и кофе выпить, и спектакль увидеть», — проговорила она, хитро улыбаясь.